Глава 32. Грейс не потребовалось много времени на то, чтобы понять, что на этом некошенном поле никого нет, а все машины, стоящие в высокой траве, пусты. Внутри ангара вели два входа. Первый представлял собой большие откатные ворота для крупной сельскохозяйственной техники. Второй — обычную металлическую дверь, и ворота и дверь были заперты снаружи на цепь и висячий замок. «Не отпускай ее». «С земли не поднимайся», — сказала она Энни, когда та выбралась из машины. Энни сделала то, что всегда получалось у нее лучше всего. Она обняла Шарон, успокаивая ее и не давая совершать необдуманные действия. Давным-давно, еще когда Грейс иногда нуждалась в опеке, Энни случалось вот так держать и ее. Энни и Шарон тихо лежали рядом с патрульной машиной покойного Дугласа Ли, а Грейс выбралась из задней двери, обогнула автомобиль и подползла к передней двери. Затем она отвалила от приборной панели тело человека, называвшего себя помощником шерифа Дэвидом Дибелем. Ей нужно было добраться до рации компьютера, компьютер не работал. На ее отчаянные позывные никто не ответил. «Он не врал насчет мертвых зон», — сказала Шарон, не вставая с земли, где ее удерживали дружеские объятия Энни. Если не считать нескольких случаев, когда ее касался Холлоран. Воспоминание о каждом таком прикосновении яркой искрой обжигало мозг. Она не чувствовала искренней заботы о себе со стороны другого человеческого существа уже много лет. Энни крепко прижимала ее к себе. Возможно, только для того, чтобы она не трепыхалась и не шумела. Но это напомнило ей, как в детстве ее обнимала мать, отгоняя прочь демонов ночи. Из ее карих глаз на пухлую руку Энни потекли беззвучные слезы. В то время как Шарон, приняв сидячее положение, смахивала со щек постыдные слезы, Грейс вытирала кровь с пальцев. Ею была вымазана вся рация. Она взглянула в сторону ангара и подумала, есть ли шанс, что Дибель не соврал насчет проведенной туда телефонной линии. «Я хочу попробовать сорвать выстрелом висячий замок». «В багажнике патрульной машины должны быть кусачки-болторезы». Грейс удивилась твердости, появившейся в голосе Шарон. «Ты как, нормально?» Шарон была уже на ногах. Она подняла с земли пистолет, который выронила, когда выбиралась из машины. «Нет, я злая, как черт!» Она помогла Энни встать, затем подошла к машине и нажала кнопку открытия багажника, не глядя на труп, лежащий в нескольких дюймах от ее руки, и даже не позволяя мозгу зарегистрировать, что он там находится. Закончив, она вытерла руку о штаны, так и не посмотрев, что же именно она вытирает. Грейс и Энни отыскали в багажнике болторезы, затем они все трое направились к стальному строению. Внутри ангара было хоть глаз выколи. Тишину нарушало только низкое, тихое и монотонное гудение, источник которого они не могли определить. Грейс пожалела, что у нее нет фонаря. Где же она могла его выронить? Она нащупала на стене ряд выключателей и стала ими методично щелкать. Воздух наполнился резким жужжанием, исходящим от рядов загорающихся ламп дневного света. Белый свет залил гигантское помещение. Три женщины стояли и смотрели, осваиваясь с обстановкой. Семь огромных грузовиков-автоцистерн, припаркованных кабинами к большим откатным воротам, образовывали ровный ряд. На каждой цистерне, сверкающей своей металлической кожей, красовалась надпись, выполненная яркими синими буквами «Молоко – доброе здоровье». «Странное место для того, чтобы держать здесь молоковозы», – пробормотала Шарон. Энни нахмурилась. «Я всегда думала, что молоковозы — это такие симпатичные белые фургончики, в которых звенят симпатичные стеклянные бутылочки». «Нет, эти фургоны забирают у фермеров-скотоводов сырое молоко и привозят его на молокоперерабатывающие фермы». «Черт! Ты думаешь, это те самые грузовики?» Грейс смотрела на неуклюжие, такие невинные с виду машины, с безобидной синей надписью на боку. «Существует ли более надежный способ перевести смертельный газ, чем посредством этих великанов?» Она выбросила непрошенную мысль из головы и отвернулась. Низкое гудение доносилось от дальней стены, где большой стол занимала какая-то система, состоящая из нескольких компьютеров. Телефона видно не было, но Грейс полагала, что его там и не может быть. К тому времени, как к ней присоединились Энни и Шарон, она уже выяснила, что единственный телефонный шнур ведет к задней панели одного из компьютеров. «Аппарата здесь нет», — сказала она им, — «но подключение к сети есть, через модем». Энни пожала плечами. «Лучше, чем ничего. Выйдем в сеть и отправим Родранеру текстовое сообщение. Он, наверное, уже почти сбрендил от беспокойства». Она двинула мышью и стала нетерпеливо ждать, когда оживет экран. «А разве для того, чтобы выйти в сеть, не требуется знать пароль?» — спросила Шарон, и Энни захихикала. «Дитя мое, ты еще столько всего не знаешь». Она села в разбитое виниловое кресло и нахмурилась, увидев на экране какую-то бессмыслицу. Затем она протянула руки к клавиатуре. «Энни, стой!» — вдруг крикнула Грейс. Энни моментально отдернула руку и застыла. Шарон проследила за испуганным взглядом Грейс и увидела куб серо-белого цвета, стоящий за монитором. Он был похож на кусок пластилина, и из него выходили провода, которые вели к компьютеру. «Вот черт!» — прошептала Шарон. Энни не шевелилась. Руки у нее были подняты вверх до уровня плеч. «Я могу двигаться?» Голос Грейс дрожал. «Да, но только не трогай клавиатуру и не щелкай мышью». Энни, не вставая с кресла, отъехала подальше от стола, чтобы посмотреть, на что уставились Грейс и Шарон. Ногам она еще не доверяла. «Ох ты, боже мой! Я так понимаю, это пластилиновая штука?» Грейс уже рассмотрела такую возможность, но отбросила ее как маловероятную. «Никто не станет делать муляж бомбы и прятать ее за монитор». Шарон судорожно вспоминала, как выглядела пластиковая взрывчатка, которую им демонстрировали в полицейской академии. «Похоже на настоящую». Энни положила руку на сердце, будто боялась, что оно выпрыгнет из груди. «Видишь часы?» — спросила Шарон. «Какие часы?» — Грейс подошла поближе и внимательно посмотрела на монитор. Вверху экрана мигали красные цифры обратного отсчета. 3 часа 37 минут и 42 секунды. 41 секунда. «Они отсчитывают, сколько осталось времени до 10 часов». «До взрыва оставшихся двух грузовиков!» Взгляд Грейс метался по монитору, сканируя строчки текста. Она всасывала воздух быстрыми мелкими глотками. «Посмотрите на эти имена в центре экрана». Энни и Шарон нашли на экране слова, которые привлекли внимание Шарон. «Шрадер» — нет связи. «Амброс» — цель достигнута. «Риттер» — цель достигнута. Грейс сцепила руки и прошептала: «О, Господи, только не это!» Она сорвалась с места и побежала к грузовикам. Вскочив на подножку первого грузовика, она заглянула в кабину, подбежала ко второму грузовику и проделала то же самое, затем исчезла из вида за третьим грузовиком. Энни и Шарон нашли ее позади всех грузовиков. Прямо напротив откатных ворот пустовало 3 парковочных места. Руки Грейс опять были сцеплены, но теперь она еще и качалась взад-вперед. У всех этих грузовиков в приборную панель встроен маленький компьютер. У тех, которые стоят здесь, они выключены, но 3 грузовиков здесь не хватает. Видите следы от покрышек? 3 набора идут прямо к воротам. На озере солдат сказал, что то, что произошло в Фор-Корнерсе, это случайность. Но он ждал, когда остальные 2 грузовика прибудут к месту назначения. И, судя по информации на том компьютере, они достигли своих целей. Тот компьютер является устройством управления. При нулевом отсчете он пошлет сигнал, и грузовики взорвутся. А если никто не обезвредит эту бомбу, мы не сможем влезть в него и отменить команду на взрыв. Через секунду они уже бежали к двери. Оказавшись снаружи, они бросились к машинам. «Если не найдем ключей, то, наверное, вон те машины сможем завести, замкнув провода накоротко», — отдуваясь, сказала Шарон. «Они выглядят достаточно старыми для этого». «У нас нет времени». Грейс свернула к патрульной машине. «У этой ключи точно есть». Шарон закрыла глаза. Глава 33. Харли вел автобус со скоростью 40 миль в час, и это по дороге, по которой человек в здравом уме и пешком бы не пошел. В трех местах, где она не напоминала рельефом стиральную доску, рытвины на ней достигали такой глубины, что несколько раз задние колеса автобуса почти отрывались от земли. За ними следовал огромный шлейф пыли. Все в автобусе старались держать рот открытым, чтобы не травмировать ненароком зубы и ухватились кто за что. Боннар держал Чарли рядом с собой на диване. Его толстая рука лежала на извивающейся спине собаки, не давая ей взлететь в воздух. Никто и не подумал посоветовать Харли ехать помедленнее. Тончайшие нити фактов и предположений сплелись в их головах в гобелен надежды, и всем им отчаянно хотелось верить в то, что каждая история про Лесси является чистой правдой, и что Чарли — еще более удивительная собака, чем Лесси. Ведь без веры в это им не на что было надеяться, и они не знали, что делать и куда ехать дальше. Родранер, согнувшись, как модель человечка, собранная из деталей конструктора, вцепился в спинку водительского сиденья и вперился взглядом в ветровое стекло, обдавая Харлия лаймовым дыханием. «Хорошо, мы почти на месте. Сейчас сбрось скорость и поверни направо». От тряски голос у него дрожал, и от этого был очень похож на голос заикающегося поросенка из мультфильма. На пересечении грунтовой и асфальтовой дорог Харли притормозил, удостоверился, что не врежется в какую-нибудь пожарную машину, и утопил в пол педаль газа. Покрышки вгрызлись в асфальт. «Две мили, может, меньше», — сказал Родранер. Холоран, Магоцци и Боннар толпились возле двери, словно в час пик. Чарли, высунув язык, с которого капал пот, метался у них под ногами, повизгивал, перебирал лапами. Один раз он даже завыл, испугав Магоцци. «Если уж ты начал верить в то, что собаки обладают магическими способностями, то не можешь просто отмахнуться от тех историй, в которых собаки воют в момент смерти хозяина, даже находясь при этом вдали от него». «Вон она! Видишь? Видишь?» — завопил Родранер. «Грунтовая дорога, которая уводит в поле. Тормози, поворачивай!» Харли ударил по тормозам и вывернул руль вправо, послав автобус длиной 50 футов юзом, будто это был маленький Порше. Это не было настоящей дорогой, просто две колеи, идущие через заросшее высокой травой поле, и ему пришлось таки сбросить скорость. Они увидели цель своей гонки, какое-то большое строение в дальнем конце поля и некоторое количество автомобилей рядом с ним. Один из них был патрульной машиной с открытой водительской дверью. Три грязных, изнуренных человека вытаскивали из нее окровавленный труп. Один из них выпрямился и посмотрел в их направлении. Сердце Магоцци сжалось, будто схваченное металлическим хомутом. Его губы зашевелились, но звука не получилось. «Спасибо!» «Господь всемогущий, глазам не верю!» — протянула Энни, глядя на ползущий к ним автобус. «Что это такое?» — спросила Шарон, думая, что если это не «Мираж», то это транспортное средство больше всего похоже на гастрольный автобус «Роллинг Стоунс». «Исключительное событие. Единственный концерт прямо здесь, в округе Мисакуа, на заросшем бурьяном поле». «Это наш автобус», — сказала Грейс. Она безвольно опустила окровавленные руки, не веря своим глазам, но тут автобус остановился, и из него вылетел Чарли. Едва касаясь лапами земли, он бежал к ней, словно обросший шерстью метеор, и улыбался. Он всегда улыбался, встречая ее. Она вытерла руки от джинсы и поймала Чарли в воздухе, приняв на себя все 80 фунтов его веса. Тем временем из автобуса начали выходить остальные его пассажиры. Сердце у нее ёкнуло, когда она увидела Магоцци. Затем вместе с Харлием и Родранером из дома на колесах вышли, ну и ну, Джина, Холоран и даже Боннар. Она покосилась на Шарон и увидела, что у нее дрожат губы, а глаза уже на мокром месте. Агент ФБР смотрела на Холлорана, будто на спустившегося с небес ангела. Грейс поскорее отвела взгляд. Черт возьми, все это происходило словно во сне и было похоже на то, как в глупых сказках. Мужчины спасают женщин за несколько секунд до их гибели, а женщины плачут и бросаются им на шею. Жаль, что сейчас у них нет на это времени. Женщины бросились к автобусу, и удивленные мужчины остановились одновременно, будто взвод солдат. Не глядя ни на кого, это было бы для нее слишком тяжело. Грейс пронеслась мимо них, вбежала в автобус и двинулась по длинному проходу прямиком в рабочее помещение. Шарон и Энни, похоже, тоже не задержались, потому что они дышали ей в спину, когда она схватила гарнитуру спутникового телефона и начала лихорадочно нажимать на кнопки. Магоца и Холлоран смотрели на пустое место, откуда только что исчезли женщины, которых они приехали спасать. Спасаемые пронеслись мимо своих спасителей, будто их тут и не было. Полицейские не совсем так представляли себе эту встречу. Харли, Родранер, Боннер и Джина уже забрались обратно в автобус. После секундной задержки, несколько обескураженные, они последовали за ними и, как только вошли в двери, услышали голос Грейс. «Да что такое с этим чертовым телефоном? Он не соединяет!» Она стучала одной рукой по столу, в который раз набирая номер другой рукой. Никто из присутствующих здесь еще не видел, чтобы Грейс была настолько вне себя. Родранер взял ее окровавленные руки в свои и тихо сказал: «Грейс, давай я попробую. Кому ты хочешь позвонить?» «ФБР», — сказала Энни, — «нам нужно связаться с ними как можно быстрее». Через 10 секунд агент Кнутсон был на линии. Грейс начала скороговоркой выпаливать информацию. Все слушали. На каждом мужском лице в этой комнате появлялось и сменяло друг друга множество выражений. Харли достал из холодильника 3 бутылки воды и сунул их в руки женщинам, которые за эти часы пережили больше, чем он мог себе представить. И уж точно больше, чем можно было представить на основе слов Грейс, потому что из всего случившегося она оставляла только сухие выжимки фактов. К Энни он подошел в последнюю очередь. Она сказала: «Что ты так долго?» и взяла открытую бутылку. От платья на ней остались только испачканные в навозе лохмотья, волосы торчали во все стороны, а лицо было покрыто коркой грязи. Она протянула руку и потрепала Харли по щеке. Он потупил взгляд, потому что это была самая нежная ласка, которую он мог ожидать от Энни, и увидел ее ноги, одну босую, вторую обутую в фиолетовый кет. Вот это да, Энни! Такую Золушку поискать не найти. Когда Грейс связалась с агентом Кнутсоном, он находился в своей машине всего в нескольких милях от границы пожара, который беспокоил агента с самого начала, еще когда он получил первый отчет, сидя в кабинете шерифа Питтеллы. Не исключено, что Магоцци прав, и совпадение — это и есть связь. За те 10 минут, которые ему понадобились на то, чтобы добраться до ангара, Кнутсон сделал с десяток звонков. Выехав на поле, он увидел разношерстную группу людей, бегущую от большого автобуса к ангару. Впереди всех бежали 3 женщины, которые выглядели так, будто недавно побывали в аду, и собака, которая, судя по всему, побывала там вместе с ними. Кнутсон догнал их у самой двери. На приветствие не было времени, но высокая черноволосая женщина коротко кивнула ему, будто не сомневалась, что ему известно, кто она. Он решил, что она разговаривала с ним по телефону. «Ничего здесь не трогайте», — предупредила она всех, затем открыла дверь и провела их к компьютеру у дальней стены. «Смотрите на экран». Все сгрудились перед монитором, и она стала объяснять, что на нем отображается. Под лампами дневного света все лица казались мертвенно-бледными, в особенности лицо Кнутсона и, как ни странно, Боннера. Не говоря ни слова, агент Кнутсон выбежал из здания. Остальные, держась вместе, поглядывали то на экран, то на зловещую шеренгу грузовиков, то на кирпич пластиковой взрывчатки за компьютером. Джина раздраженно сунул руки в карманы. «Я не все цифры понимаю». «Или взять эти дурацкие имена. Шрадер — нет связи. Амброс — цель достигнута. Что это за хрень?» «Шрадер, Амброс, Риттер», — механическим голосом сказал Боннер. «Одного нет, Линде. Но это ничего не значит. Это немцы, которые в 30-х годах изобрели газ зарин.